Глава 17. Начало разлада. Связь, начало которой положил этот разговор, не имела для Каупервуда той важности, что для Антуанетты. Повинуясь внезапной прихоти, он пробудил к жизни страстную, неукротимую натуру. Девушка слепо боготворила его. Сколько бы он ни причинил ей горя, Антуанетта, и будущее показало это, никогда не стала бы ему мстить. Однако, сама того не зная, она первая вызвала подозрение у Эйлин и открыла ей глаза на измены Каупервуда. Поводом к тому послужили два довольно незначительных случая. Однажды, заехав за Каупервудом, Эйлин застала его в кабинете наедине со стенографисткой, хотя было уже поздно, и остальные служащие давно разошлись. Они очень оживленно беседовали о чем-то, и девушка, когда Эйлин вошла, как будто смутилась. В другой раз, когда Каупервуд был в отъезде, Эйлин показала, что она видела его вместе с Антуанеттой в карете на Стейт-стрит. Стояла ненастная ноябрьская погода. Эйлин выходила из магазина Мэрилла и случайно взглянула на проезжавший возле тротуара экипаж. Полной уверенности у нее не было, но, тем не менее, это ее потрясло. Неужели Фрэнк в городе и никуда не уезжал? Эйлин тотчас же отправилась к нему в контору под предлогом, что нашла хорошенький ошейник для Дженни, собачки старика Лафлина, а на самом деле, чтобы проверить, там ли Антуанетта. «Неужели Каупервуд мог увлечься этой стенографисточкой?» — спрашивала она себя дорогой. В конторе все считали, что хозяина нет в городе, но и Антуанетта не оказалась на месте. Лафлин, ни о чем не подозревая, сказал Эйлин, что миссис Новак, кажется, пошла в библиотеку подобрать какие-то материалы. Так Эйлин и не удалось разрешить свои сомнения. Как должна была она к этому отнестись? И счастье ее, и все надежды были настолько тесно связаны с любовью и успехом Каупервуда, что при одной мысли потерять его она готова была сойти с ума. Порой Каупервуд, пробираясь по извилистым тропам страсти, задумывался над тем, как поступит Эйлин, если узнает о его похождениях. Уже и раньше, когда он завел интрижку с женой адвоката, миссис Катридж, а потом с Эллой и с миссис Ледуэлл, у него бывали небольшие стычки с Эйлин, и хотя до настоящих ссор дело не доходило, Каупервуду было ясно, что даже тень подозрения выводит Эйлин из себя. Иногда он где-то пропадал, и Эйлин ждала его напрасно. Но у него всегда находились оправдания. Иногда ее удивляло его непонятное равнодушие к ней. В этом оправдаться было уже труднее. Тем не менее, до сих пор Каупервуду всегда удавалось рассеивать ревнивые подозрения Эйлин, потому что ни одной из этих женщин он не был серьезно увлечен. «Но зачем ты это говоришь?» — спокойно возражал он, когда Эйлин, сердясь на него за какую-нибудь очередную отлучку, утверждала, что он, верно, неплохо провел время с другой. «Ты же прекрасно знаешь, что у меня никого нет. Поверь, если бы я и завел шашни с какой-нибудь женщиной, ты бы очень быстро об этом узнала. И все равно, даже случись со мной такой грех, в душе я никогда бы тебе не изменил». «Вот как?» — язвительно восклицала Эйлин. «Червь сомнения точил ее». «Ну, знаешь, духовную верность можешь оставить при себе. Мне одних возвышенных чувств мало». Каупервуд смеялся, а за ним смеялась и Эйлин. Он жалел ее и понимал, что она права. Нравился ему и сарказм, звучавший в ее словах. Кроме того, он знал, что в глубине души она не верит его измене. Ведь он и сейчас вел себя с ней как влюбленный. Но Эйлин хорошо знала, что он нравится женщинам. А разве мало бездушных кокеток, которые рады будут завлечь его и исковеркать ей жизнь? Да Фрэнк и сам, может быть, не прочь пасть жертвой этих обольстительниц. Взаимное влечение и физическая близость составляют столь неотъемлемую сторону брака и вообще всякой любовной связи, что почти каждая женщина следит за проявлениями чувства у своего возлюбленного примерно так, как, скажем, моряк, плавание которого зависит от погоды, следит за барометром. Эйлин в этом смысле не составляла исключения. Она была так хороша собой, так сильно влекла к себе, как всегда, Каупервуда, что всякая перемена в его отношении не могла бы от нее укрыться. Очередные вспышки страсти доказывали ей, что она не утратила еще для него своей привлекательности. Но мало-помалу, задолго до его увлечения миссис Сольберг или кем-либо другим, пыл Каупервуда стал угасать. Правда, перемена была не столь велика, чтобы вызвать тревогу. Эйлин недоумевала, но не доискивалась причин. После неудачи, которую она потерпела в чикагском обществе, положение ее было слишком шатким, и у нее попросту не хватало на это духу. С появлением миссис Сольберг и Антуанетта Новак все осложнилось еще больше. По-своему привязанный к Эйлин, Каупервуд и хотел бы быть нежным с женой, он знал, как сильно она его любит, и чувствовал себя виноватым перед ней, но в то же время все больше от нее отдалялся. Он отдалялся от Эллин или, напротив, вновь сближался с нею в зависимости от оживления или затишья, поочередно наступавших в его любовных делах, что, впрочем, никак не отражалось на его банкирских делах, которым он предавался с неизменной энергией и рвением. Эллин все это замечала и очень тревожилась. Однако при ее безмерной самонадеятельности ей не верилось, чтобы Каупервуд мог долго оставаться нечувствительным к ее красоте, а кроме того, сентиментальное участие, которое она принимала в судьбе Гарольда Сольберга и в его душевных терзаниях, не позволяло ей трезво судить об истинном положении вещей. И все же, в конце концов, она начала понимать, что любовь Каупервуда идет на убыль. Самое страшное то, что прежние отношения очень быстро опошляются, превращаясь в пустую видимость былой любви. Эйлин сразу почувствовала фальшь. Она пыталась протестовать. «Почему ты не целуешь меня так, как прежде?» — упрекала она Каупервуда. Или в другой раз обиженно спрашивала. «Что с тобой случилось? Вот уже 4 дня, как ты не обращаешь на меня никакого внимания». «Ничего не случилось», — непринужденно отвечал Каупервуд. «Я ничуть не изменился и отношусь к тебе по-прежнему». Он привлекал ее к себе, ласкал, но Эйлин оставалась недоверчивой и настороженной. В душевном состоянии, которое наступает у человека, столкнувшегося с этими мучительными и необъяснимыми приливами и отливами любви, очень малую роль играет так называемый разум или логика. Нельзя не удивляться, как под напором страсти и под воздействием изменившихся условий рушатся те взгляды и теории, которыми мы ранее руководствовались в жизни. В ту пору, когда Эллин пренебрегла правами первой жены Каупервуда, как смело толковала она о том, что ее Фрэнку нужна женщина, которая подходила бы ему по развитию, наклонностям, вкусам. Теперь же, когда ее одолевал страх, что Фрэнк найдет себе возлюбленную, еще более отвечающую его запросам, хотя Эллин не представляла себе, кто бы это мог быть, она рассуждала совсем по-другому. Неужели пробил ее час, и его влечет к какой-то другой женщине больше, чем к ней? Это было бы ужасно. «Что же тогда делать?» — спрашивала она себя в полной растерянности. Как-то вечером Эллин совсем пала духом и даже немножко всплакнула, сама толком не зная почему. Порой ей доставляло мстительное наслаждение придумывать, как и чем доймет она ту, которая посягнет на ее мужа. А потом терзалась сомнениями. Надо ли открыто объявлять войну, если она убедится, что у Фрэнка есть любовница? Эллин знала, что, скорее всего, именно так и поступит, но вместе с тем понимала, что если Каупервуд к ней охладел и кем-то увлечен всерьез, то ничего она этим не добьется. Как это все ужасно! Но что делать? Как вернуть Фрэнка? Ведь это сейчас самое главное. Ревнивые расспросы Эллин заставили Каупервуда насторожиться и удвоить свое внимание к ней, правда, чисто внешне. Он по мере сил скрывал чувства, которые волновали его теперь, восхищение Ритой Сольберг, интерес к Антуанетте Новак, и на время преуспел в этом. Но в конце концов перемена стала слишком очевидной. Эллин это заметила спустя год после их возвращения из Европы. В это время она еще интересовалась Сольбергом, хотя ее отношения с ним никогда не заходили дальше легкого флирта. Ей, правда, приходило в голову, что Гарольд довольно привлекателен, но разве можно его сравнить с Фрэнком? Никогда. И лишь только Эллин почувствовала, что Каупервуд переменился к ней, она сразу опомнилась. А случая с каретой было достаточно, чтобы Сольберг и вовсе перестал для нее существовать. С ужасом думала она о том, что потерять теперь Каупервуда — это потерять все. Его любовь — единственное, что у нее осталось, после того, как рухнули ее надежды попасть в общество. Быть может, из-за этой неудачи Фрэнк и охладел к ней? Да-да, конечно. И все же, вспоминая, как он клялся ей в любви, вспоминая свою преданность ему в самое тяжелое время, когда он сидел в тюрьме в Филадельфии, и все от него отшатнулись, Эллин не верила, что он способен отплатить ей таким предательством. Фрэнк может увлечься, но если хорошенько его пристыдить, устроить, наконец, сцену, неужели у него хватит совести так мучить ее? Нет-нет, он образумится и снова станет так же ласков и нежен, как раньше». Когда Эллин увидела его или вообразила, что увидела в карете с Антуанеттой Новак, ей очень хотелось учинить ему допрос, но она пересилила себя и решила сначала последить за ним. Может быть, он волочится сразу за несколькими женщинами? Тогда это не так уж страшно. Эллин была обижена, оскорблена в своих лучших чувствах, но не сломлена.